261. Матерь Агни-йоги. Право и свобода выбора среди бесконечного многообразия явлений, окружающих человека, принадлежат безраздельно ему и дают ему возможность брать именно то, что созвучно его устремлениям. Вот почему именно устремление играет такую решающую роль в жизни человека. Перефразируя древнее изречение, можно сказать: «По устремлению вашему дано будет вам». Устремления – это магнитные энергии, протянутые в будущее из ауры человека, которые притягивают к нему из пространства условия, нужные для их осуществления. Рано или поздно, здесь или там, или где бы то ни было, но мысль, вложенная в устремление, осуществится всегда в той или иной форме. Устремления, неосуществленные на земле, осуществляются в мире надземном, где царствует мысль и где все движется мыслью. Благо мыслителю доброму, ясно сияющие мысли которого находят свое выражение и осуществление в высоких слоях тонкого мира. То, что не могло быть реализовано на земле, находит свое выражение в мире надземном.